2 часа дня. Предоставить себя на испытание пространственному огню значит его проявление и реакции на сознание испытать на себе, на собственном опыте, во всей обостренности переживаний. Свои огни тесно связаны с огнями пространства и огнями в других людях, и потому приятие на себя болей мира не символ, не сказка, но ярая действительность возросшего сознания. Испитие чаши яда обычно идет через людей помимо, в добавление и сверх процесса погашения окружающего несовершенства, насыщающего сферы вокруг. Выдержать эту двойную нагрузку немногие могут. Но тот, кто выдерживает это труднейшее испытание, овладевает огнем и умножает мощь своей воли. Плата велика, но зато и достижение сияющее. Мужество, стойкость и непоколебимость – вот те качества духа, которые необходимы при этом, и поверх их связующее их равновесие. Это высшее качество духа. Так победно пойдем и достигнем вершины, несмотря ни на что, ибо идете со мною.